Глава 30. И еще раз барагозим. Таким упитым в Драбадан Митю еще никто не видел, а нашла его пьяным Марианна. Поняв, что соседа надо бы выручать, пока его не сдали в руки доблестной полиции, она быстренько по привычке набрала Николая. — Слышь, здесь твой родственничек в полный ноль, на лавочке лежит, и, кажется, сейчас обделает все. Мы в Махаоне. Ник, как вечная палочка-выручалочка, ни слова не говоря Роксане, лежащей у него под боком, собрался и поехал в клуб. Марианна в окружении своих подруг встретила его на входе. «Если ты мне позвонила только для того, чтобы обеспечить себе охрану в этом клубе, то знай», — начал было он, но увидел, как ко входу подъехал полицейский УАЗик. Предчувствуя беду, мужчина рванул внутрь. Охранники, зная его как облупленного, молча пропустили. Он успел на каких-то полметра опередить стражей порядка. Как можно спать, когда вокруг творится светопредставление? Музыка грохочет так, что не слышно самого себя. Это не VIP-зона. Здесь для простых смертных и даже не сильно богатых. На мягком диванчике из кожзама скукожился молодой человек. По всему ему плохо. Хочется заткнуть уши, промыть внутренности. «Митрич, ты чего надобаркадился? Пошли-ка со мной». Подошедший Николай сделал попытку поднять отяжелевшее непослушное тело. Митя пытался сфокусировать пьяный взгляд. Поняв, кто с ним рядом, он неожиданно разозлился. Сел, встал и с неизвестно откуда взявшейся силой толкнул Николая. Тот отлетел, упал на столик спиной. Стекло не выдержало массы взрослого мужчины и разлетелось мелкими брызгами. Над толпой взвился женский визг. Парни, работая локтями, спешили занять первые места перед рингом, словно давно не видели драк. «Дмитрий, ты сдурел?» Николай поднялся, стряхнул с себя осколки. Где-то что-то кололось. На руках проступила кровь. Митя стоял, качаясь на нетвердых ногах. Глаза налились кровью. «Ты!» Он потряс кулаком. «Я тебя! Зачем? Зачем? Тебе других баб мало! Топчешь их, как петух-куриц! Зачем?» Он вытер рукавом нос, широким жестом ладони стряхнул слюну. Полиция какое-то время смотрела молча, пытаясь понять, что же происходит и кого следует забирать. «Митрич, пошли, я тебя отвезу», — сказал Николай. Но пьяный физик снова ринулся на родственника. Тот успел податься в сторону. И парень влетел прямо в руки полицейских. Они его скрутили. Толпа улюлюкала, предвкушая развязку, но, увы, была разочарована. «Парни», — обратился Николай к представителям закона, — «помогите мне его до машины довести. Первый раз выпил, не рассчитал силы». Руководство клуба появилось очень даже вовремя. Николая узнали сразу. Директор подал ему руку. Старший администратор кивнул. «Грик, ты мне пришли завтра? Сколько за столик мы должны?» Николай снял пиджак, тряхнул его. С одежды, как с новогодней елки, посыпались блестящие осколки. «Ладно, простим на первый раз. А что это за перец?» — кивнули они в сторону Дмитрия, который израсходовал свой запас энергии и теперь держался на ногах только благодаря полицейским. «Это родственничек. Дальний». Николаю не хотелось светить имя Димки не только из-за самого парня, сколько думал о репутации корпорации. А то завтра желтая пресса не упустит случая постебаться. «Ничего не понимаю. Когда успел? Он почти не пьет. Толерантность — ноль. Сегодня вечером у меня был. Потом резко подорвался. И вот Марианна позвонила, сказала, что пьяный. Я забираю его!» Закричал он вслед полиции, которая разворачивалась, утаскивая за собой парня. Митя же начал оказывать сопротивление, выкрикивая, что никуда не пойдет, пока не разберется с этим гадом. «Николай, может, для профилактики его стоит сдать?» — спросил Грик, направляясь следом за Девяткиным. «Не стоит. Ты его раньше здесь видел?» «Нет. Думаю, у него что-то случилось. Скажи полиции, что вызов ложный». На улице перед вышедшими на свежий воздух Николаем и Григом предстала дивная картина из сказки про то, как баба-яга Иванушку на лопате пыталась в печь затолкать. Митя хоть и был не особо сильным, но оказался достаточно вертким. То руки, то ноги не позволяли ему протиснуться в задник УАЗика. «Парни, стойте!» — — окликнул в очередной раз полицейских Николай. «Гад! Убью!» — зашипел, видев перед собой родственника. «Стойте! Григорий Кузьмич претензий не имеет. Я забираю этого героя». Грик подтвердил слова Девяткина. Но полицейские неожиданно стали возражать, мотивируя тем, что если сейчас отпустят, то утром как пить дать будет труп, а за это по головке их не погладят. Выручила Марианна. Один из полицейских оказался знакомым ее парня. Обворожительная улыбка, хитрый взгляд. Красивой девушке много не требуется, чтобы молодые люди сделали, как хочет она. «Николаша, а чего наш Димочка на тебя вдруг бросился? Вы что, тёлку не поделили?» — спросила она, будучи уже в машине. «Марианна, какая тёлка? Я решила остепениться. У меня невеста есть. А что этому в голову взбрело, завтра узнаем. Я думаю, что он из-за Ленки своей». «Ленка? Так вроде у них давно уже всё. А у тебя с ней что-то было? А как же твоя рыжая?» Марианна ехидно посмотрела на Колю. «Насколько я знаю, они вместе в отпуск ездили. Они же в одной компании тусуются. Я, между прочим, тогда Митричу сразу сказал, чтобы держал крепче свою, распрекрасную. Я не виноват, что она за мной волочилась. Не было у меня никогда ничего с ней. Я предпочитаю женщин своего возраста». «Ну-ну». Марианна притворно надула губы. На заднем сиденье заворочился Дмитрий. Послышалась возня, рык и... По салону разлетелся кислый запах перегара и непереваренной пищи. «Уделал! Завтра заставлю салон чистить!» — проворчал Николай, сворачивая на дорогу, ведущую в поселок, где проживали их родители. «Ты его к родителям?» — удивилась девушка. «А ты считаешь, что я ему в няньке нанимался?» — усмехнулся мужчина. «Или к себе везти? Так моя теперь у меня живет. Ей вот этого подарка только для полного счастья не доставало». Николай остановил машину около большого коттеджа, утопающего во мраке ночи. Ворота бесшумно открылись. Сработали датчики на номер. Николай аккуратно, чтобы не запачкаться, вытащил пьяного родственничка из салона, приставил к дверям, нажал кнопку вызова. Тихонечко хихикая, Марианна наблюдала, как свалился в руки отца подарочек. — Что делать будешь? — спросила она у Николая, когда тот вернулся к девушке. «Составишь компанию отогнать мою вонючую машину до проходной? Отдам на мойку, а потом я провожу тебя». Девушку долго уговаривать не пришлось. Она запрыгнула обратно в машину, окна и крыша которой были открыты. Но фимиам оказался настолько стойким, что его не заглушил даже запах прелой после теплого летнего ливня земли. «Ник», — как-то серьезно сказала девушка, — «мне помощь нужна. Кажется, я беременна». «И? Ты хочешь, чтобы я стал папой твоему ребенку или набил морду его предполагаемому отцу?» — усмехнулся он в очередной раз. «Нет, не хочу. Я хочу, чтобы ты подготовил моих родителей. Мне мой замуж предложил выйти, а мои... Ну, ты же их знаешь, особенно мама. Она как узнает, что жених в полиции служит, ее инфаркт хватит. А отец?» «А что отец? Он против матери не пойдет. Да и считает, что мне сначала выучиться надо, мир посмотреть, а потом уже замуж выходить». «Ну и правильно считает. Выйдешь замуж, родишь ребенка, окончишь свой университет и поедешь мир смотреть. В чем проблема-то?» Машину оставили, как и говорил Николай, около проходной. Отдал ключи охраннику. Марианна взяла его под руку. Он шел и думал, что она уже совсем взрослая и серьезная. То ли парень на нее так повлиял, то ли беременность, возможно. Возраст подошел. «А сама-то ты чего хочешь?» «Я?» — она улыбнулась. «Я ребенка хочу. Я же понимала, что могу забеременеть, и ничего не сделала, чтобы это не произошло». «Глупая ты, Марианка. У тебя школа за плечами. У парня зарплата, я думаю, не ах. На что жить ты собираешься?» «Ты сам знаешь, сколько мне родители в месяц дают», — уверенно ответила она. «Этого вполне хватит, чтобы семью содержать». «Ребенка ей. Сама еще ребенок. Не знаю, как твой сержантик, а я бы обиделся, если бы меня стала женщина содержать». «Нет», — он вздохнул. «Мужчина должен оставаться мужчиной. Он обязан содержать хотя бы, пока жена ждет ребенка». «Я тоже хочу ребенка», — сказал задумчиво. «Маленького, рыженького мальчугана». «Рожай», — вдруг сказала Марианна, и они дружно засмеялись. Николай чувствовал себя по-настоящему счастливым. Как будто это не Марианна, а Роксана ждала первенца. Голова не просто трещала. Ее хотелось оторвать и выбросить. Внутренности скручивало так, что ломило поясницу. Диван раскачивался. Желудок решил избавиться от остатков вчерашнего празднества, щедро разбавленных желудочной кислотой. Его развернуло и вырвало в очередной раз. Пищевод соднило, как будто выпил чистый уксус. «Эй, люди! Я умираю!» Пот струился по лицу. Было очень жарко. Хотелось пить. «Димка, ты чего вчера отмечал? Поздновато, брат, начал. Я в твои годы уже знал, где, сколько и с кем можно пить». Отец не ругался. Он до сих пор пребывал в шоке. Дима, его вечно правильный Дима, который не пил, не курил, на родительские деньги не жил. И вот вчера Дима укушался так, что жалко сегодня на парня смотреть. «Дмитрий, я жду объяснений!» «Это мать!» Ее голос фальцетом звенел в мозгу. «Мама, мне плохо!» — простонал парень. — А как я дома оказался? — Колька тебя доставил. Уже во втором часу ночи, — ответил отец в то время, как мать разводила что-то в стакане. — Колька? — Митя сморщился. Выпил поданное матерью зелье. Помотал недовольно головой, как кот, на морду которого попали капли воды. — А, Колька! Кат! Ты в курсе, что он женится? — А ты что, только вчера узнал? Он уже полгода как пытается жениться, да до ЗАГСа никак не дойдет. Михаил сказал, что наконец-то вчера подали заявление, и сегодня он хочет официально ее семье представить. Вот как. Парень уставился в одну точку. Еще раз помотал головой. Я к себе поднимусь. Спать сильно хочется. Только душ для начала приму. Мам, я уберу за собой. Ладно, сейчас уберут. Махнула рукой мать. Что пил-то хоть? «Бодягу какую-то. Если уж пить, то пей качественное и не смешивай». Она посмотрела, как сын встал и, слегка пошатываясь, но теперь уже не от алкоголя, а от слабости, пошел к лестнице. «Отец, ты бы помог ему, а то еще шею сейчас себе сломает». Комната Николая в коттедже родителей была самая солнечная. Он любил эту большую светлую горницу. С того времени, как он съехал от них, они ничего не меняли. Со счастливой улыбкой осмотрел свои владения. Когда-то его сын приведет знакомиться свою невесту. Николай уже видел себя отцом. Для него было странно, что как-то внезапно мысли стали плыть в другом направлении. А произошло-то всего ничего. Подали заявление. Как будто перелистнули страницу и начали новую летопись вести. Взял в руки телефон. Так и есть. Сообщение от Роксаны. Вчера, когда он понял, что дальше ехать в машине нельзя, написал, чтобы она его не теряла. Будет утром. Надо одеваться и ехать за ней. Машину просил подготовить к 8 утра. Наверное, уже вымыли. Все-таки имеется определенный бонус в том, что у тебя есть деньги. Можешь оставаться там, где ночевал. Прощай. Круто. Набрал, но она трубку не брала. Отправил сообщение. Ты не так поняла. Я все объясню. Ответ пришел сразу. «Не надо. Не ищи меня. Я тебя освобождаю от необходимости жениться на мне». Небольшая тучка наползла на солнце. Закапал грибной дождь. Внутри закипала злость. Злость на Дмитрия. Хотелось взять его за штирку. Неведомая иголочка больно уколола спину. Встал с кровати и неожиданно обнаружил, что простынь, на которой он спал, в крови. «Что же? Выяснение отношений». Подождут. Отец рассматривал тело сына и вытаскивал мелкие осколки. — Ты вчера в окно спиной выходил? — недоумевал папаша. — Терпи, терпи. Он аккуратно смазывал каждое место пореза зеленкой. — Вспомнишь детство золотое. Разукрашу, как при ветрянке. — Да нет, споткнулся и на стол неожиданно налетел. — А что, много осколков? Может, проще шкуру содрать? — пытался шутить, морщась от боли. — Что случилось-то? И где Роксана? Она меня бросила? Пойду выяснять, почему. Давно бросила? Сегодня утром. Ну, если бы я не провел дома первую же ночь после предложения руки и сердца, твоя мать тоже меня бы бросила, и не было бы тебя. Дай ей успокоиться. Сейчас эмоции на пределе. Съездишь ближе к вечеру, а то наломайте дров. Кстати, сын, а ты чего у нас-то заночевать решил? Лунатизмом вроде не страдаешь.